Глава первая. США, Лос-Анджелес. Лосоватый старичок в очках, надев шляпу, попрощался с ведущим научно-популярной телепередачи, которому больше часа рассказывал о своем проекте «Программирование человеческого сознания». Он вышел из здания телекомпании и поймал такси. То, о чем доктор Уокер поведал в телеэфире, должно было вызвать взрыв интереса в научном обществе. Он рассказал, что его эксперименты по программированию человеческого сознания дали положительные результаты. Всю свою жизнь он мечтал создать универсальных солдат, безропотных роботов, которые бы подчинялись своему хозяину. Они могли бы заменить обычных рядовых пушечное мясо, и армия станет непобедимой. Об этом он и рассказал в эфире, который оплатил на последние сбережения. Филипп Уокер слукавил, но у него было оправдание – отсутствие финансирования. Государственную программу, которой он руководил, закрыли, а сам проект объявили неудавшимся. Но доктор грезил о его завершении, поэтому решился на этот отчаянный шаг, желая привлечь к себе внимание. На одном из перекрестков, когда такси остановилось, на красный сигнал светофора пассажирская дверца со стороны доктора открылась, и его неловко выдернули из салона машины. Люди в масках затолкали его в черный тонированный джип. Филипп возмущался для приличия, напоминая о своем преклонном возрасте, с любопытством оглядывая салон машины, пересчитывая внушительное количество своих похитителей. Старичок усмехался в предвкушении. Его идеи заинтересовались. Значит, у него появился шанс закончить начатое много лет тому назад, еще во времена Второй мировой войны. Дело. Именно в то время идея универсального солдата захватила умы глав государств. Много проектов было разработано. Филипп поднимал засекреченные архивы, изучал наработки. Порой он присваивал себе малозначительное открытие в этой области, пытаясь ухватиться за ускользящую славу. Он мечтал о признании, это стало наваждением, смыслом жизни, ради которого он поставил все на карту. Год спустя. Россия. Серпухов. Кристина. Возвращаясь вечером домой через зеленый парк родного города, я любовалась игрой закатного солнца, создающего причудливые живые тени на вымощенной дорожке. Лето выдалось жарким в этом году, и люди наслаждались согретыми солнцем деньками. Даже в нашем городском архиве было на удивление тепло. Сколько лет работаю такого, не могу припомнить. Обычно мерзла за каменными стенами старого здания. Запахами затхлости и сырости, казалось, были пропитаны не только мебель, но и сами сотрудники архива. Мне нравилась моя работа, она приносила удовольствие, и, что удивительно, я не была самой молодой среди сотрудников. Коллектив у нас был дружный, хоть и женский, а то, что заработок небольшой, не беда, мне хватало. На город опускались сумерки. Я в легком цветастом платье, сумочка на плече, шла домой и радовалась жизни. В наушниках играла лирическая музыка. Туфли на удобном каблуке тихо стучали по вымощенной дорожке. Все было настолько прекрасно, что я споткнулась, заметив выбивающуюся из общей картины старичка. Потребовалась секунда, чтобы в душе рухнули все радужные замки, и я испуганно побежала к скамейке, на которой, хватаясь за сердце, полулежал пожилой мужчина. Его лицо и лысину покрывало испарина. Серый пиджак стопорщился, открывая взору синюю рубашку. Под нее он просунул морщинистую руку. Я не знала, чем помочь старичку, а телефон, как всегда, затерялся в недрах сумочки. «Мужчина, что с вами? Что я могу для вас сделать?» Встревожно спросила у него, поддерживая одной рукой, не давая ему совсем сползти со скамейки. Другой рукой продолжала искать телефон. Острый укол в плечо был таким же неожиданным, как и очень крепкий захват старичка, но больше испугал его насмешливый взгляд через стекла огромных очков. Все это я мимолетно отмечала, заваливаясь на бок и погружаясь во тьму под спокойные, размеренные звуки пианино, раздающиеся из наушников. Тогда-то я поняла всю горечь высказывания, что добрыми делами вымощена дорога в ад. Очнулась я в комнате, больше похожей на палату. Одна стена с дверью была стеклянной, остальные обиты мягким материалом. Я даже забеспокоилась, а не в больнице ли я для душевнобольных. Да и больничный костюм, в который я была одета, приводил в сомнение. Кто меня переодел? Для чего? Я четко помнила, как пыталась помочь старичку на лавке, как почувствовала укол в правое плечо, прежде чем потерять сознание. Да где же я? Первым делом проверила дверь, но она оказалась заперта. Кто меня похитил и зачем? Я стала кричать, требуя, чтобы меня выпустили. Даже угрожала, что меня будут искать, что полиция непременно найдет меня. Хотя в душе понимала, что никто меня искать не будет. У меня же никого нет. Я сирота, и потерять меня могут только на работе. Да и то ограничиться звонками на мобильный телефон. Не верилось, что кто-то будет подавать в полицию заявление о пропаже. На мои крики пришел молодой человек, который даже не стал входить ко мне в комнату, остановился у стеклянной стены. «Эй, вы!» — гневно выкрикнула я ему. «Выпустите меня немедленно! Вы не имеете права меня здесь держать!» Юноша улыбнулся мне, пугая своим сочувственным взглядом. «Не стоит беспокоиться, госпожа Родионова. Я вам не причиню никакого вреда. Я сейчас принесу вам еды, время обеда». «Обед? Сколько времени я уже здесь?» — вырвалось у меня. Я в шоке возрилась на юношу за стеклом. Он был кареглазым и темноволосым, с легкой щетиной на скулах. Белый халат на угловатой фигуре выглядел неряшливо. Надпись на его бейджи была сделана на английском языке. Правда, вместо привычного имени рядом с фотографией была цифра и пара латинских букв. Куда же я попала? Я придирчиво оглядывала молодого человека, примерно 20 лет. Практически мой ровесник. Мне 25, хотя я и выгляжу моложе. Он держал в руках планшет стального цвета. Из нагрудного кармана торчала ручка. С виду обычный врач-интерн. Вот только помещение указывало на то, что я не в больнице, не в частной клинике, а в подвале. Может, так казалось из-за отсутствия нормальных окон? Но на психику давило все, что окружало меня, а еще и странная стерильность. 20 часов, безмятежно отозвался юноша. Почему меня здесь держат? Почему дверь закрыта? Вопросы сыпались из меня, а в голове роились страшные мысли, и хотелось оказаться дома, на своем родном диване, перед телевизором. Хотелось ощутиться там, где тепло, спокойно и все понятно. Вы участвуете в правительственном эксперименте. Так что, как понимаете, искать вас точно никто не будет. Да и нет у вас никого. Мы проверяли. Я попятилась от стеклянной двери, глядя на доверительную улыбку юноши. Эксперимент? Правительственный эксперимент? Я стала лабораторной мышью. Так просто? Взяли, не спросив, украли, и теперь будут ставить на мне опыты? Вы не имеете права, я не хочу участвовать ни в каком эксперименте. Я хотела кричать, но голос осип. Я жалобно скулила, отходя от бессердечного чудовища в облике заучки. Вот только теперь я поняла, что такие, как он, самые страшные люди, фанатики своего дела. Но вы не расстраивайтесь, Кристина Анатольевна. С успокаивающими нотками в голосе обратился ко мне юноша, а у меня сердце в пятки ушло. Они знают, как меня зовут. Вдруг я вспомнила, что в сумочке были мои документы. Ну точно, они теперь обо мне знают все. Даже где я живу, и ключ от квартиры тоже у них. Юноша грустно вздохнул и ушел куда-то по коридору, а я прижала спиной к стене, пытаясь осознать, в какую яму угодила. Мне из нее не выбраться. Как наше правительство может такое допускать? Меня даже не спросили. Почему я? Ведь найдутся те, кто за деньги даст добровольное согласие. «Почему я?» Юноша вернулся, везя перед собой столик на колесах, открыл дверь, толкнул стол внутрь комнаты и снова меня запер. «Вам стоит поесть. Поверьте, вам не о чем беспокоиться. Вот вы же женщина?» Я подняла на него глаза, не понимая, к чему он гнет. «А любая женщина хочет найти своего мужчину. Вы же до сих пор не замужем, детей нет. Мы подыскивали одинокую женщину. Сам доктор Филипп Уокер выбрал вас. Так я здесь потому, что не замужем, и детей у меня нет? Да таких в нашем городе тысячи. Поразительная неудача. Из всех одиноких выбрали именно меня. Да если бы я знала, то... Даже если бы знала, я не пожелала бы никому оказаться на моем месте. Это страшно быть подопытным без твоего согласия. Но вы еще очень молодая, и показатели у вас хорошие. перечислил брюнет, сверяясь с чем-то на планшете. «На здоровье ведь не жалуетесь?» Поднял он на меня свои добрые карие глаза. Я готова была разрыдаться. Да, на здоровье не жаловалась. Да и кому жаловаться-то? Ни начальству же и ни коллегам. У них один ответ на это. Будешь на больничном сидеть, мало денег получишь. Я понимала, что у меня только один шанс избежать участи лабораторной мыши. Разжалобить этого юноша. Он казался мне сердобольным. Для начала я подошла к столу и подкрепилась. За разговором я смела все с тарелок, так как оказалась голодной. Было неудобно сидеть перед пареньком в больничном костюме и уминать достаточно вкусную еду. Может, и зря не объявила голодовку, но сила важнее. Я не собиралась сдаваться, а от мысли о побеге ничто не должно отвлекать. «А что за эксперимент? Вирусы? Я очень боюсь вирусов. Вы же не хотите из меня сделать зомби?» «Нет, нет, что вы!» Тут же утешил меня юноша, следя за мной через стеклянную стену. Я даже привыкла к ней, и она практически не мешала общению с брюнетом. «Вы меня совершенно не слушаете», словно школьницу отчитал, подарив при этом снисходительную улыбку. Он, видя, что я безропотно ем, успокоился, даже расслабился, стал более раскованным и словоохотливым. «Не понимаю, что вам страшно. Наш эксперимент называется «Идеальная пара». Если все пройдет успешно, рука с вилкой замерла у моего открытого рта». Что-то не больно он уверен в успехе. Юноша, видя мою настороженность, бодро заверил. «Я уверен, что все пройдет гладко. Вы станете счастливицей». Мне бы его уверенность. «Не понимаю, идеальная пара. Вы о мужчине и женщине говорите?» Звучит как романтический бред. «Почему бред?» — обиделся юноша. «Вы должны понять всю значимость этого эксперимента. В нашей жизни столько разбитых сердец. Люди ищут годами свою любовь, а находя... разочаровываются. А мы создадим идеально подходящую друг другу пару, и не будет больше сомнений. Вы хотите сказать, что я стану парой для неизвестного мне мужчины?» Язык с трудом поворачивался. Я в шоке смотрела на кивающего мне юношу. «Вам?» — на всякий случай уточнила. «О, нет, что вы, нет, не мне!» — поспешно отозвался юноша, покраснев. «Жаль», — вздохнула я с облегчением. Хотя, может, и вправду разочарована. Этого паренька я уже знала, а того, которого мне выбрали, еще нет. И не факт, что он мне понравится. И вообще, нужно как-то сбежать до того момента, пока не стало слишком поздно. Доктор Уокер придумал, как привязать мужчину и женщину друг к другу. Чтобы не было больше измен, сомнений. Вы будете его любить, а он вас. Поверьте, вы будете благодарны доктору. Я кивнула, внутренне содрогаясь от ужаса, который мне предстоит. Быть привязанной к незнакомому мужчине. Какой кошмар. А если он уродлив или, того хуже, не уважает женщин? Многие мои знакомые жалуются, что мужья их бьют, унижают, ни во что не ставят. Нет, определенно нужно бежать. Но все романтические, возвышенные, россказни юноши разбил вдребезги знакомый старичок. Юноша как раз забирал у меня столик и только закрыл дверь, обещая вернуться, как пришел он, доктор Уокер. Старичок был в белом халате, лысину прикрывала белоснежная шапочка врача. Он оглядел меня цепким взглядом, пряча руки за спиной, и на ломаном русском решил пооткровенничать, убивая во мне надежду на человечность этого монстра. Доктор Уокер говорил долго, я с трудом пробиралась сквозь строй исковерканных русских слов, изуродованных страшным акцентом, чтобы понять смысл сказанного. Он рассказал, что правительство нашей страны дало ему установку разработать препарат, с помощью которого будут создаваться идеальные пары – ячейки общества. Сам доктор Филипп Уокер прилетел сюда из США, чтобы принять участие в этом проекте. Но, как бывает у нас в стране, бюджет не резиновый и быстро испаряемый. В итоге из-за отсутствия положительных результатов финансирование прикрыли, но доктор упорный мужчина решил сам на свои личные деньги продолжать эксперимент. Правда, добровольцев не было. После этого мне стало плохо, так как мужчину мне подобрали не из простых горожан, как я, а беглого уголовника. Я, правда, не слышала, чтобы кто-то сбежал из тюрьмы. Доктору было без разницы, кто попадется для пары уголовнику. Главный критерий – молодая, здоровая, желательно, не беременная. Хотя последний признак не был столь важен, его можно было опустить. Я ужаснулась цинизму стоящего передо мной старичка, которого я пожалела на свою голову. Лучше бы я прошла мимо. Лучше бы... Да только не так я воспитана, чтобы отказывать в помощи страждущим. Юноша вернулся и замер рядом с доктором, пряча от меня взгляд. Я поняла, что он обманывал меня, и счастливиться я не стану, даже если выживу. Доктор сообщил, что для чистоты эксперимента даже предпочтительнее выбрать такие разные личности. Тогда это непременно будет убедительным доказательством для заказчиков. Когда он ушел, я стала просить молодого человека спасти меня. Умоляла его, ругалась, угрожала и снова упрашивала. Мы очень долго разговаривали с безымянным юношей, который так и не представился. Жалости ко мне он не испытывал. Он фанател от идей доктора Уокера и убеждал меня, что мне крупно повезло. Я стану счастливой, так как у меня будет пара, истинная пара. Между нами вспыхнет страсть, и я забуду об одиночестве. В ответ я пыталась достучаться до ассистента, объясняя, что они ошиблись, и у меня уже есть любимый, что я скоро выйду за него замуж. Но все мои уловки он раскусил, не поверив ни одному моему слову. Да, у меня не было никого. Я была идеальной кандидатурой для экспериментов доктора Уокера. Мой час пробил спустя некоторое время после ужина. Юноша прибыл за мной в компании ассистентов и напомнил мне о благоразумии, посоветовал на жизнь всегда смотреть позитивно. Два высоких незнакомца в белых халатах с мурыми лицами смирили меня оценивающими взглядами. Я забралась на кровать с ногами, в панике прижимаясь к стене. «Нет, нет!» — замотал я головой, крича им. «Не трогайте меня, не смейте!» Дверь открылась. Я метнулась в сторону, но сильные пальцы схватили меня за плечо. Сопротивляться было бесполезно. Как и звать на помощь. Но я это делала. Прикладывала все силы, чтобы вырваться, сбежать, крича до хрипоты. Меня вели, или скорее несли по коридору с желтыми стенами. Босая я практически не задевала пола, вися между двумя бугаями, которые шли, чеканя шаг, по направлению ко входу с надписью «Лаборатория». Брюнет вел кот на двери, и она распахнулась. Я в ужасе закричала еще громче, когда увидела два кресла, расположенные друг напротив друга, и медицинскую аппаратуру, которой было слишком много для небольшой лаборатории. Все эти экраны с мигающими огнями напоминали сцены из фильмов про будущее. Меня небрежно кинули в кресло и болезненно пристегнули ремнями. Доктор Уокер морщился от моих криков, качая головой. Укоризненный взгляд, которым одарило меня это бесчувственное чудовище, унизил даже больше, чем бесчеловечное отношение ко мне. Мне ввели иголки под кожу, присоски сдавили виски, а укол в основание шеи заставил замереть, отнимая чувствительность у тела. Первая порция сыворотки введена, отрапортовал безымянный брюнет, не отходя от кресла. Ассистент доктора, внимательно следя за аппаратурой, одновременно шептал мне, что после эксперимента я буду благодарить доктора, а пока я просто не понимаю, какая честь мне оказана. Я послала его, предлагая поменяться со мной местами, но ничего, кроме осуждения, в ответ не услышала. Монстры. Все они монстры. Для них человек — ничто. Просто мясо, в которое можно втыкать иголки и заверять, что они все делают во благо человечества. Я осеклась, когда в лабораторию завели под конвоем, так же, как и меня, блондина в оранжевой робе и цепях на руках, ногах и даже шее. Его глаза прожигали всех ненавистью. Он был страшен. Все, как я и боялась. Высокий, сильный. Да если он захочет, то, походя, свернет мне шею, не заметит. Подопытный готов, отрапортовал один из охранников, конвоировавших блондина в зал. Ненавистный лысый старикашка удовлетворенно причмокивал губами, с любопытством осматривая мужчину через свои большие очки. Я же чуть ли не скулила, с ужасом встречая взглядом с пугающим блондином. Он постоянно дергался, пытаясь скинуть цепи, и скалился, сверкая ледяными глазами. Доктор махнул на такое же кресло, как и то, в котором была я, расположенное напротив. «Зафиксируйте его здесь». Блондина не так просто было закрепить, в отличие от меня. Он бесновался дольше, но укол сыворотки в основание шеи, и он тоже затих. Мне с каждой секундой становилось все тяжелее оставаться в сознании. Ощущения от препарата были ужасны. Резко бросило в жар, но тело било озноб, и холодный пот стекал по позвоночнику, во рту сухость, в глазах песок. «Ну что ж, подопытные готовы, приступим?» — — спросил сам себя старикашка. Охранники отошли за его спину, с каменными лицами наблюдая за нами. «Первый этап», — прозвучал скрипучий голос. Мысли начали путаться, казалось, что в голове стоял туман. Красное марево застилало глаза, ослепляла и сильная тошнота подступила к горлу. Уши заложило, я четко слышала только биение своего сердца, остальное сливалось в общий раздражающий гул. «Второй этап», — как сквозь вату пробился голос старикашки. «Слишком быстро, доктор!» Ассистента я слышала еще хуже. «Все под контролем», — отмахнулся от него Уокер. Веки налились свинцом и сомкнулись. Хотелось уснуть, но неприятный зуд разрастался снизу живота, завладевая всем телом. Я выгнула спину от острого жжения. «Слишком быстро, ее организм не справляется!» Меня испугало отчаяние в голосе ассистента. «Он единственный, кто хорошо ко мне относился, видел во мне человека, а не подопытную». Но бесстрастный голос доктора отмахнулся от юноши. «Справится, организм молодой, здоровый». По моим венам текла настоящая лава. Я выла от боли. Мне казалось, что я сгораю в огне, который терзал все тело. Я попробовала открыть глаза, но от рези и слез все расплывалось. Я пыталась звать на помощь. Мысленно умоляла меня спасти. Сердце учащенно билось, и каждый последующий удар отдавался в ушах и пронзал болью грудь. Неужели я умираю? Но мне так отчаянно хотелось жить. Я цеплялась за эту мысль, не давая боли захватить меня целиком. Жар усилился. Я медленно умирала от физического недовлетворения. Между ног был самый настоящий пожар. Громкий вой, полный страданий, раздавшийся прямо передо мной, заставил содрогнуться мое тело. Я стала биться в кресле в попытке вырваться. Глаза открыть так и не смогла. Красное марево никуда не пропало. Я орала, срывая голос в агонии, и слышала, как мне вторят люди, кричат страха и боли. Страшный скрежет выделялся среди общего гомона. С трудом приоткрыла глаза и ужаснулась. Подопытный вырвался из своих оков и голыми руками расправлялся с охранниками. Выстрелы его не останавливали. Он шел напролом. Яркая роба быстро сменила цвет на красный. Запах крови смешался с другим, дурманящим, возбуждающим запахом. Этот горьковатый аромат проникал в мои легкие, пьяняя и сводя с ума. Взгляд, как приклеенный, следил за передвижениями оранжевой робы. Заключенный был стремителен и неумолим. Он бил людей, словно они были тряпичными куклами. Доктор лежал со странно вывернутой головой. Ассистент был пришпилен ножками высокого стула к стене, насквозь. Кровь стекала по белоснежным панелям. Юноша был еще жив и с удивлением рассматривал стул, торчавший из него. Я рыдала, разрываясь между диким ужасом, паникой и желанием. Я мечтала, чтобы эта машина-убийца бросила мучить других и обратила внимание на меня. Хотела и не хотела. Слезы текли по щекам, мешая рассматривать блондина. И когда я уже стонала от отчаяния и в силах справиться с собой, он услышал меня. А дальше начался мой личный ад. Вырвав с корнем железные дуги, которыми я была зафиксирована, он дернул меня из кресла. Горячий поцелуй обжег губы, принося долгожданное успокоение. Задыхаясь от восторга, я отдавалась порыву, играя языком, как и мужчина. Как изголодавшийся, пыталась пить усладу пленительных губ. Треск ткани слышался словно издалека. Обжигающее горячее проникновение снесло мне крышу окончательно. Я превратилась в животное. Другого сравнения нет. Надо мной властвовали природные инстинкты, чистая животная страсть. Яростные движения навстречу мужчине приносили болезненные ощущения и судороги наслаждения. Довольный рык блондина заставлял сжиматься мое тело, обхватывать его сильнее. Во мне было так мокро, что неприлично хлюпало. Просто уму непостижимо, откуда во мне столько влаги. Волны болезненного удовольствия накрывали, качали, разрывали горло от криков, пока тьма не заволокла сознание. Очнулась, лежа на большом горячем теле заключенного. В шоке разглядывала умиротворенное мужское лицо. Когда он спал, то не казался таким пугающим. Но всплывающие воспоминания не давали обмануться. Медленно и осторожно слезла с него, осматривая некогда белоснежный зал. Приходила в тихий ужас. Все было в крови. И стены, и пол, где я предавалась похоти заключенным, и стекла длинных окон лаборатории. Да, и я была вся в крови, в чужой крови. Я не представляла, что в людях столько крови. Он же только шею им свернул, откуда ее столько? Кровь лилась тонкими струйками отовсюду, образовывая лужи на полу. В стенах зияли дыры от выстрелов. Прижимая к себе все, что осталось от одежды, стала отползать от монстра, с которым я... которого я... Тело вновь стало разгораться, приятный зуд просыпался между ног. Справиться со своим телом или хотя бы договориться не получалось. Тело требовало вернуться к спящему мужчине, у которого так маняще приподнималась грудная клетка. Поднявшись на ноги, на носочках выскочила из лаборатории, прихватив халат с вешалки. Мне хотелось поскорее покинуть коридор смерти, который был усеян трупами. Я старалась не ступать в лужи крови, шла, оглядываясь назад, боясь в любой момент увидеть монстра, который сотворил все это. Я вышла на лестничную площадку, измазанную кровавыми следами ботинок, поднялась вверх по лестнице, ориентируясь по указателям, туда, где находился выход из этого склепа. Да, подземная лаборатория, куда мне не посчастливилось попасть, находилась в подвале, в самом центре моего родного города. Осторожно приоткрыв дверь, вздрогнула и замерла. И здесь, в небольшой комнате, куда вела лестница, тоже лежали трупы. Двое охранников были застрелены в голову. Хотела найти себе приличную одежду, но передумала. Нельзя было терять драгоценные секунды. Вырвавшись из плена, слепо разглядывала ночной город. Глубокая ночь, пустынные улицы. Я бежала по ним домой, выбирая кратчайший путь. Бежала, сжимая на груди ворот больничного халата. Неслась, не чувствуя боли в босых ступнях. Бежала так, что ветер свистел в ушах. Прочь, прочь от этого ужаса. Прочь от кошмара, мечтая больше никогда не сталкиваться с блондином. Никогда. Но, как показало время, мечтам моим не суждено сбыться. Тимур. Вам, мистер Молотов, выпала честь на себе испытать то, о чем вы с таким рвением вынюхивали для своих хозяев. Обратился по-английски к блондину доктор Уокер. Ученый пропал около года назад, и Тимур не ожидал встретиться с ним в России. Старческий голос отражался гулким эхом от бетонного потолка и серых обшарпанных стен. Тимура держали за решеткой без воды и еды больше 2 суток. Смердящий запах давно перестал тревожить мужчину, как и комары, которые не давали спать, и соседство с крысами. Все это было неважно, куда страшнее то, что ему удалось узнать, но так и не суждено было передать руководству. «Тимур, вы слышите меня?» — назойливо дребезжал голос доктора Уокера, гения которого живым хотят заполучить секретные службы не только России, но и других стран. К сожалению, сам Филипп Уокер выбрал себе работу у террористов. Тайная организация не так давно привлекла к себе внимание спецподразделения ФСБ. Наглость бандитов была вызвана поддержкой из-за границы. На счета организации регулярно поступали деньги из-за рубежа. Руководством спецподразделения было принято решение внедрить своего человека в организацию, и выбор пал на Тимура. В свои 33 он имел впечатляющий послужной список. Все операции, которые были доверены ему, он проводил достойно. Но в этот раз удача отвернулась от Тимура. Кто-то сдал его. Другого объяснения у Молотова не было. В себе он был уверен, наследить не мог. Поэтому пытался вычислить предателя среди своих. Это помогало не впасть в уныние. Стоящий перед решеткой старик блестел лысиной. Смешно поправлял очки, не понимая, почему его игнорируют. Тимура поймали, когда в его руки попал подробный отчет об опытах, которые ставил американский ученый. Проект назывался «Универсальный солдат». Почему именно в России решили провести первые опыты? Это еще предстояло выяснить. Тимур не успел прочитать до конца всю информацию, которую скачал на карту памяти. Именно в этот момент его и застали в лаборатории. Немало усилий пришлось приложить террористам, прежде чем они сумели поймать Тимура. Скрутить его и затолкать в камеру. Его морили голодом, избивали, и вот издевательства подошли к заключительной части. «Ведите ему это!» Доктор протянул шприц одному из охранников. «А затем приведите в лабораторию». Тимур смутно помнил, что было потом, после того, как ему все же вкололи какую-то дрянь, туманящую разум. Он помнил лишь боль, всепоглощающую, раздирающую каждую клетку тела. Сколько длился этот ад, он тоже не знал. Выплывал из красного липкого тумана, приходя в себя на мгновение, чтобы снова погрузиться в него еще глубже. Чтобы сорвать голос до хрипоты, выгибаясь от пронзающих потоков дикой боли. Она приходила волнами, впивалась в тело острыми зубами, и казалось, что не хватит сил вытерпеть ее. Все прекратилось в одночасье, после очередной передышки. Тимур, слепо моргая, рассматривал белый потолок лаборатории, ожидая новой волны агонии. Он, с трудом различая звуки, услышал, что доктор считывает данные, с кем-то общаясь, расписывая невидимому собеседнику, что новый скелет более прочный, чем у обычного человека, да и мышцы превратили своеобразную броню. Хотя убить универсального солдата все же можно, ведь он живое существо. Тимур ухватился за это слово, с облегчением прикрывая глаза. Он остался живым существом, как выражался доктор. Живой, а значит, человек. В нем вспыхнула ярость, хотелось отомстить немедленно за то, что с ним сотворил старикашка, но тело нестерпимо болело. Каждая косточка, каждый нерв стонал, моля о покое. Тимур лежал на операционном столе, стиснутый железными дугами. Он слушал доктора, который радостно вещал, что эксперимент прошел успешно. Осталось лишь подождать и надеяться, что подопытный не умрет. Ученый не спешил докладываться заказчику, решил переждать трое суток, за которые станет понятно, прижились ли усовершенствования и не будут ли побочных эффектов. Тимур усмехнулся. Умирать он не собирался, а вот чья-то жизнь начала отсчитывать свои последние минуты. Они хотели превратить его в послушного раба, в тупую машину для убийства, но еще не поняли, что так просто не сломить волю русского солдата. Тимур, после того, как высыпался и мог контролировать свое тело, не раз громил лабораторию, куда его водили под конвоем для обследования. Доктор Уокер с восторгом вынимал из тела своего подопытного пули, которые вязли в мышцах, не причиняя катастрофических повреждений. Регенерация у молотого была практически мгновенной. Все заживало, как на собаке. Это был очередной повод не оставлять попыток убить старика со всей его командой. Тимур понял, что ждать спасения ему неоткуда. Он должен сам позаботиться о себе. Нельзя допустить утечки информации об успехе проекта и о том, в кого его превратил сумасшедший гений. В зеркале Тимур видел незнакомца вместо себя прежнего. Некогда бесстрастное лицо стало жестким, пугающим, хмурым. Он раздался в плечах, тело обрело объем, подчеркиваемый выступающим рельефом мышц. Блондин с силой впечатал кулак в зеркало. Осколки осыпались на пол вместе с цементной крошкой. Прищурившись, Тимур усмехнулся, оглядывая непострадавшие костяшки пальцев. «О, я вижу, вы в прекрасной форме», — заявил доктор Уокер, который встал возле решетки, с любопытством осматривая блондина в оранжевой робе. Он боялся подойти ближе, даже несмотря на надежную охрану. Продемонстрировав наушники, ученый надел их, с превосходством заявляя: «Я вживил вам, мистер Молотов, контролирующие чипы. Так я смогу управлять вами. Сядьте», — жестко добавил он. Тимур схватился за голову, от пульсирующей боли в висках перед глазами потемнело, а ноги подкосились. Но блондин, подойдя к кровати, оперся руками о матрас, рыча, заставлял свое тело сопротивляться властному, отнимающему волю голосу. Тимур злился, ненавидя всем сердцем старика, который ломал его, собираясь сделать марионеткой в своих руках. «Подчинись!» Хлесткие слова били по нервам. «Сядь!» Подчиниться хотелось, хотелось угодить хозяину, но вместо этого Тимур стоял, напрягая руки так, что они тряслись, а вены на них сдувались от напряжения. Доктор Уокер снял наушники, разочарованно шепча, что стоит подправить частоту и добавить усилителей. Убрал их в карман белого халата и ушел, а Тимур устало завалился на подушку, страшась следующего раза. Теперь он понял весь замысел доктора. Это слишком страшно, когда чужой голос сильнее голоса разума и совести. Так продолжалось несколько дней. Доктор никак не мог сокрушить волю стойкого блондина, который в ярости пытался сломать железные прутья своей клетки, рвался наружу с желанием убить всех, находящихся в лаборатории. Стереть с лица земли эту тюрьму, эту пыточную. Тимур отчетливо понимал, что сходит с ума. Голос доктора ему снился во снах, и сны превращались в кошмары. «Подумайте о своих родных, мистер Молотов. Если вы не подчинитесь, они погибнут». Как-то раз решился на уловку доктор Уокер. Он хотел надавить на Тимура, припугнуть жизнью его родных. «Ваша мать, отец, неужели вы хотите их смерти?» Тимур стоял так близко к прутьям, что мог бы пропихнуть руку между ними и схватить докторишку, если бы тот не стоял у стены под защитой четверых охранников, вооруженных пистолетами с транквилизаторами. «Воскреси их, чтобы отнять у них жизнь», — усмехнулся Тимур, наслаждаясь страхом в глазах охранников и старика. С каждым днем он чувствовал, что становился сильнее, и это видели его тюремщики. «Если вы не подчинитесь, мы вынуждены будем убить вас», — возмутился доктор Уокер. «Неужели ты думаешь, что после того, во что ты меня превратил, я не мечтаю об этом?» «Я обязательно умру, но только после тебя, старик. Молись, так как это будет очень скоро». «Значит, терять вам нечего», — расстроенно шепнул ученый. «Придется это исправить». Доктор ушел, а охранники остались, надевая защитные маски. За спиной блондина зашипел газ. Он обернулся, вскричал в сердцах, понимая, что его действительно решили убить. Газ проникал в легкие, а тело наливало слабостью. Затем опять пришла боль. Она терзала не столько тело, сколько голову измученного мужчины. Словно раскаленные спицы пронзали виски, впиваясь в мозг. Тимур кричал, из глаз лились слезы. Но облегчения они не приносили. Лишь когда вновь раздался голос доктора Уокера, отдающего приказ о завершении, пришло успокоение. Мужчина очнулся уже привычно, с прикованным к столу. Ненавистный зал лаборатории был полон ассистентов и охранников. Сам доктор тихо прошептался с молодым помощником. Юноша с черными волосами постоянно кивал, внимательно слушая старика, кидая косые взгляды на Тимура. Они явно готовили для него очередную гадость. Не наигрались в создателей. «Итак, мистер Молотов, я решил кое-что подправить, чтобы вы были более послушным. Для этого я внес коррективы в ваши настройки. Теперь вы не можете убить ни себя, ни хозяина. Это для безопасности. Вы становитесь очень агрессивным, и это хорошо, но и опасно. А еще я кое-что нашел в старых архивах. Очень старая разработка советского ученого. Я ее немного подправил, модернизировал. Очень скоро вам будет что терять, мистер Молотов». Надменная улыбка озарила старческое лицо доктора Уокера. «И вот тогда вы будете подчиняться приказам так, как положено». Тимур лишь догадывался, о чем говорил его мучитель. Блондина везли на специально приспособленной под него каталке в камеру. Его руки и ноги охранники заковали тяжелыми кандалами. Тимур чувствовал холодный металл рабского ошейника, цепь которого тянулась к оковам на руках. Вот он и стал собакой, цепным псом. Эта мысль вывела его из себя, прожигая внутренности унижением. Он сам себе был противен за слабость, за то, что позволил кому-то так издеваться над собой. Внутри него бушевали страсти, которые вырвались на волю, и Тимур стал крушить скудную мебель в камере. Охранники, чтобы успокоить взбесившуюся блондина, выстрелили в него транквилизатором и позвали подкрепление. А Тимур бился о железные прутья, пытаясь выдавить их своим телом. Препарат начал сковывать движение. Молотов чувствовал себя животным, которое угодило в клетку. Он, шатаясь, продолжил стоять, хватаясь за решетку. Тимур, затуманенным от транквилизатора взглядом, обвел своих тюремщиков. Он не желал останавливаться. В голове была одна только мысль. Убить доктора, убить его, смять, разорвать на куски. Когда он рухнул на пол, охранники не сразу решились войти в камеру и убрать разломанную кровать. Оставили лишь матрас, на который никто не рискнул закинуть подопытного. Мужчины с трудом подавляли в себе страх перед этим монстром. Еще через два дня доктор Уокер приказал привести подопытного в лабораторию. Тимур не собирался облегчать задачу своим тюремщикам. Он сопротивлялся, с большим удовольствием, ломая носы тем, кто слишком близко осмеливался к нему подойти. Когда Молотова вели в лабораторию, он, как обычно, искал глазами доктора, а первый увидел шатенку с испуганными серыми глазами на бледном лице. Невысокая, хрупкая, она была прикована к креслу и жалко смотрелась в голубом больничном костюме. По приказу доктора Тимура приковали кресло напротив девушки. Кто она и зачем здесь, Тимура сейчас не интересовало. Он пытался не пропустить ни одного важного слова, прислушиваясь к разговору доктора и ассистента. Они приступили ко второму этапу, и опять в вены была введена какая-то дрянь, разжигающая кровь. То же самое вели и подопытной. Ее крик взорвал спокойствие в лаборатории. Ассистент занервничал, но доктор от него отмахнулся, как от надоедливой мухи. Он приказал продолжать эксперимент. Вены жгло, словно по ним бежала лава. Девушка на соседнем кресле уже тихо скулила, подергиваясь тем телом. Теперь она станет более выносливой и будет больше подходить нашему мистеру Молотову. Слышите меня, мистер Молотов? Где-то рядом издевался старик. Но все внимание Тимура было приковано к хрупкой женской фигуре. Ее голос закрадывался в самую душу, бередил сердце. Теперь она станет вашим слабым местом. Вы на все пойдете ради своей пары. Ее жизнь зависит от того, как хорошо вы будете подчиняться моим приказам. Шелестел голос доктора Окера. Тимур сжимал кулаки, ясно понимая, что та, кто была сейчас перед ним, это самое желанное из того, что есть на свете, самое ценное, самое соблазнительное. Желание просыпалось, распаляя без того горячую кровь. Слова о том, что девушке угрожает опасность, затмили разум гневом. Железные цепи разлетелись в стороны, а шея доктора Уокера наконец оказалась в стальных пальцах Тимура. Час возмездия настал. Он вырвался на свободу, круша все, до чего мог дотянуться. Он убивал всех, кого видел, упиваясь своим всесилием. Черепа охранников лопались, хрупкие кости с приятным хрустом ломались. Ответные пули рвали кожу на теле Тимура, но не причиняли существенного вреда. Все, кто измывался над ним, один за другим погибли, пока за спиной не раздался стон, полный страстного призыва. Тимур обернулся к незнакомке, ощущая нестерпимое желание взять ее. Она должна стать его, сейчас же. Он не осознавал, что творил, освобождая девушку от оков, от одежды, царапая ее кожу, оставляя кровавые следы испачканными пальцами. Он вторгся в ее лоно, подмял под себя, рыча от упомрачительного наслаждения. Он потерял контроль над собой, тараня тело девушки своей плотью, пока не испытал облегчения от разрядки. Но оно слыхнуло слишком быстро из-за тихих стонов девушки, изнывающей от порочного огня, сжигающего ее изнутри. Тимур раздраженно прислушивался к своему телу, которое в паху снова наливалось силой. Ее голос заводил блондина, а стоны сводили с ума. Он пронзал ее своим естеством, требуя ответа на свой вопрос. Он должен знать, кто она, его слабость. «Кристина!» — шепнула девушка. Ее голос сорвался на крик, так как Тимур ускорился, желая поскорее успокоить свое тело. Он удовлетворенно урчал, изливаясь в лоно девушки второй раз и третий. Бешеный заезд продолжался, казалось, бесконечно долго. За это время в лабораторию сбежались еще охранники. Они не знали, что делать со зверем, который у них на глазах предавался похоти. Зато Тимур не терялся в сомнениях. Он сумел дотянуться до пистолета, оброненного одним из погибших. Оставив Кристину, он убивал набежавших меткими выстрелами, даруя быструю смерть, так как тело требовало вернуться в горячее влажное лоно, продолжить прерванное занятие. Поэтому Тимур спешил, обходя всю лабораторию, не давая никому шанса сбежать, даже тем, кто охранял вход в эту обитель зла, когда в живых не осталось никого. Молотов вернулся к обнаженной девушке. Одного взгляда хватило мужчине, чтобы возжелать ее, грязную, лежащую сломанной куклой на окровавленном полу среди осколков стекла и пластика. Тимур не сказал бы, что она была красивой, привлекательной, но манила к себе, как магнит, разжигала в нем пламя страсти. Молотов прицелился прямо между точеными бровями девушки, но палец, так спокойно нажимавший всего несколько секунд назад на этот курок, вдруг задрожал немея. Тимур ощутил оцепенение от мысли, что хочет убить незнакомку. Он оскалился, собрал волю в кулак, снова попытался нажать на курок, но результат был плачевный. Его всего затрясло, испарина появилась на лбу, а палец словно окаменел. Руки ослабли. Тогда Тимур решил убить себя, но все опять повторилось. Он с легкостью разгибал толстые пластины железа, снимая с себя ошейник и браслеты, а курок оставался для него непосильно тугим. Для проверки он сделал пару выстрелов в трупа, лежащий рядом. От громкого звука очнулась Кристина, и безумство повторилось. Тимур в жизни не вел себя, как изголодавшееся животное, но сейчас он брал девушку с остервенением вколачиваясь в нее, желая поскорее получить разрядку, и даже когда она вновь потеряла сознание, продолжал. Лишь достигнув оглушающего экстаза, он успокоился и, прикрыв глаза, лег на пол, кладя себе на грудь легкую, как перышко, девушку. Она его слабое место, та, кого он не смог убить. Он не мог убить ни себя, ни ее. Слова доктора Уокера повторялись в голове, как заезженная пластинка. «Теперь вы не можете убить ни себя, ни хозяина. Это для безопасности. Ни себя, ни хозяина. Ни себя, ни хозяина». Он не заметил, как уснул. Казалось, задремал на пару минут. Но когда открыл глаза, то Крис уже не было. Он выбежал на улицу, следуя по кровавым следам аккуратных ступней. Оглядел пустые улицы ночного города. Выругался, прекрасно понимая, почему девушка сбежала. Он не мог броситься за ней в погоню. Сначала нужно было уничтожить все, что могло вывести на него, и все упоминания об эксперименте. Тимур долго провозился, собирая всю имеющуюся информацию на карту памяти, заодно изучая, что с ним сотворил старик. Пули в теле тревожили, нужно было найти врача, чтобы вытащить их. Предстояла огромная работа, но Тимур искал ответ, как избавиться от навязанной девчонки. Мысли о ней отвлекали блондина. Он беспокоился, понимая, что она может угодить к нехорошим людям. Она наследит, позвонит в полицию или еще куда. А это привлечет к ней внимание. Нужно было спешить с уничтожением улик. Он перекачал файлы, помеченные как эксперимент «Идеальная пара», а также все контакты, с которыми вел переписку доктор. Переодевшись в найденные вещи охранников, он собрал паспорта, деньги из сейфа в рублях и иностранной валюте, прихватил сумочку Кристины с ее документами, а также ее платье и туфли, от которых исходил дурманящий разум аромат. Нужно было срочно найти девушку. Тело опять начало предавать Тимура. Тимур прихватил и личные вещи Уокера, а затем устроил поджог, чтобы огонь уничтожил любые следы пребывания здесь Молотова. Он умер для своих, и, возможно, его считают предателем. Но таким, каким он стал, Тимур не желал объявляться перед начальством. Он испытал на своей шкуре, что значит быть подопытным, а в управлении так просто от него не отстанут. И он это прекрасно понимал. Пожар, устроенный им, полыхал всю ночь. Здание, некогда входившее в огромный комплекс пивоваренного завода, сдавалось в аренду. Молотов, удостоверившись, что никто из спецслужб не прибыл к месту происшествия, направился за Кристиной, но не успел. Квартира была заперта. Открыв дверь ключом, найденным в сумочке девушки, он оглядел беспорядок. Учиненная хозяйка квартиры, которая в спешке собирала вещи. Тимур со вздохом расстроенно оглядел двухкомнатную квартиру. Куда она могла деться? Он порылся в документах и фотографиях, но нигде не было упоминаний ни о родственниках, ни о какой другой недвижимости. Девушке некому было податься, кроме друзей. Покинув многоэтажку, блондин занялся поисками нелегальных врачей, благо по специфике своей работы он знал, как с ними связаться. Денег, которыми Тимур разжился, с лихвой хватило бы, чтобы прожить несколько лет. Хмурый молодой аспирант медакадемии вопросов не задавал, молча делал свое дело, прикрывая лицо маской. Его не смущал ни подвал, где они находились, ни тусклое освещение. А получив деньги, парень ушел, оставив блондина разбираться с окровавленными тампонами и пулями. Утром Тимур поджидал Кристину напротив здания архива, прячась в тени деревьев, небольшого парка, четко понимая, что он зря теряет время. Девчонка сбежала, не позвонив в полицию. В больнице, которую обзвонил Тимур, она тоже не поступала. Лишь через несколько дней он вышел на ее след. Умная девчонка подала заявление о пропаже паспорта. Тимур решил дать ей время почувствовать себя в безопасности, отдышаться на тот срок, пока делают новый документ, а сам занялся поисками коллег доктора Уокера, разбросанных по миру, коих было много. Параллельно налаживал связи в бандитском мире, не собираясь бросать задание, которое ему было поручено. Он решил уничтожить всех, кто причастен к проекту «Универсальный солдат», чтобы защитить себя и Кристину. Как бы Тимур ни был на нее зол, но ее безопасность была для него крайне важна. В день, когда паспорт был готов, Тимур стоял на улице в тени деревьев возле здания, где находился паспортный стол, ожидая, когда появится беглянка. Мысли о ней тревожили Тимура. Он постоянно злился на нее за то, что сбежала, злился на себя, что не мог ни о ком думать, кроме нее. И из-за этого не мог разобраться с тем, что прочитал в записях доктора Уокера. Там четко было прописано, что девчонка должна стать объектом давления на Тимура, слабым местом, ради которого он будет исполнять все, что угодно. Только что-то явно пошло не так. Не должно было быть постоянного желания отодрать беглянку во всех позах за то, что та осмелилась без разрешения сбежать, пока он спал. Его тревожила маниакальность, с которой он дожидался Кристины. Он никогда ни о ком не заботился в своей жизни. Всегда только исполнял приказы, полагаясь на свои силы. А тут... «Ну и где же ты?» — шепнул Тимур, оглядывая залитую солнцем улицу. Никого даже отдаленно похожего на Крис не было. Молотов не ожидал, что она не придет. Простоял до самого закрытия. Так продолжалось 2 дня. Он приходил к открытию, ходил вместе с последним сотрудником паспортного стола. Девчонки он так и не встретил, хотя и чувствовал, что она где-то рядом. Тело сладко ныло, наливаясь похотливым желанием. Поэтому он и не уходил, зорко вглядываясь в прохожих. На 3-й день пришли сведения о парочке докторов, которые принимали участие в разработках Вокера. Терять время Тимур больше не мог, поэтому покинул страну по поддельному паспорту. За это время Кристина сумела беспрепятственно получить документы. Молотов успокоил себя тем, что теперь ее будет проще отследить. Сам он 1,5 года убил на то, чтобы заставить докторов сделать его обычным человеком. Вот только все сводилось к одному. Его пытались усыпить и продать. Но инстинкты Молотова всегда вовремя сообщали об опасности, и все больше людей погибало от его рук. Но проблему это не решило. Изнутри его прожигала тоска. Он словно зверь, постоянно вдыхал воздух, чтобы уловить дурманящий аромат, но его не было. Силы держаться вдали от Кристины иссякли. Проститутки, да и обычные девки из бара не могли утолить съедающий его голод. От их прикосновений тошнило, они злили Тимура, и он порой не сдерживал себя. Психовал от того, что все эти липнувшие к нему женщины не Кристина, ему нужна была только она. Хрупкая шатенка с серыми глазами, наполненными туманом страсти, он хотел услышать ее сладострастный стон. Тимур, прикрыв глаза, сидел за круглым столом в темном подвале. Уже прошел год, как он вернулся в Россию. Террористическую организацию он уничтожил подчистую. Убрал всех исполнителей, организаторов, связных. В информации, которую он успел нарыть, из спецотдела ФБР говорилось, что Тимур Молотов предал своих, стал террористом и погиб во время пожара закрытой лаборатории. Это было ему на руку. Но бесславие обижало. Ведь он никогда не был предателем. Всю свою жизнь положил на алтарь служение Родине. И если бы не этот инцидент, если бы он не стал подопытным в лаборатории Уокера, то продолжал бы служить. Тимуру пришлось пересмотреть многие жизненные позиции, одной из которых стало отношение к Кристине. Нужно было избавляться от нее. Где она живет, он знал, поэтому заказал ее киллеру, а сам сидел и играл в покер со своими новыми дружками. Бандитский мир открыл для него новые возможности. Теперь он мог из-под воль продолжать работать на благо страны, разваливая банды одну за другой, прихватывая их общаки. В этот день карта к нему не шла. Да и все мысли были только об одном – о девушке, которую сейчас пасет киллер, и что в любой момент тот может нажать на курок. «Эй, тигр, будешь раскрывать карты?» Грубоватый голос одного из братков отвлек его. Для Молотова стали привычны такие помещения – темные, пропахшие куревом, наполненные густым туманом сигаретного дыма и тусклым светлым ламп. За круглыми столами обычно сидели бывшие зэки, а также воры в законе. Теперь Тимур все чаще общался с ними, так как только среди таких, как они, мог скрывать беснующий гнев, который все чаще вырывался наружу. Тимур вздохнул, бросил карты, открываясь, а сам встал и, попрощавшись со всеми, ушел. Он чувствовал, как все внутренности скрутило, как тело само кидало его вперед, заставляя бежать. Зная адрес Кристины, он легко вычислил место, где засел киллер. Мир превратился в красное марево. Тимур неслышно подобрался к убийце и свернул ему шею. Тело опало к его ногам. Молотов взял винтовку и разглядывал через прицел улицу и подъезд, возле которого замерла Кристина. Она была все так же притягательна, даже по происшествии 1,5 лет не изменилась. Стоя возле красной двери в желтом плаще, она сжимала в руках сумочку, озираясь по сторонам. А ее голые коленки приклеили к себе взгляд Тимура, испуганная, трепетная, его. Он знал, какая она мягкая внутри, как приятно погружаться в ее лоно. Он помнил ее голос, ее робкие пальчики, которые гладили его по плечам. Тимур рыкнул, когда грубая застежка на ширинке впилась налившуюся желанием в плоть. Кристина словно почувствовала его взгляд и неожиданно подняла голову. Тимур перехватил винтовку, снимая ее с предохранителя. Нужно было избавиться от соблазна, от этой девчонки, от взгляда, на который мысли отключались, уступая место животным инстинктам. Она стала не просто его слабым местом, она стала слишком раздражающим фактором. Палец закаменел, когда нужно было нажать на курок. Тимур, стиснув зубы, старался подчинить себе тело, но миг был потерян. Кристина сорвалась с места, убегая от подъезда, а палец, наконец, нажал на курок. Пуля впилась в асфальт там, где ранее стояла девушка. Тимур выдохнул, проклиная свою слабость. Он не мог ее убить, и себя не мог. Сколько раз пытался. Оставалось продолжить поиски того, кто исправит содеянное доктором Вокером, но в живых был лишь один последователь Филиппа. Артур Макинян, который жил в Подмосковье и работал в университете. Он интересовался идеями доктора Вокера, состоял с ним в переписке, но не был причастен ни к одной службе. Молотов проверил. Простой русский молодой ученый, в котором разгорелся интерес. Через год продуктивной работы с Артуром Тимур приехал в университет для проведения опытов. Молотов очень нервничал, не веря в то, что наконец все получилось. Он сел в кресло, а смуглый парнишка рассказывал, как это было сложно. Артур продемонстрировал закупоренные колбы, хвастаясь, что наконец получил награду за сыворотку, которая притупляет запах тела, делая человека невидимым для обоняния. Тимур на себе испытал ее и сумел подобраться к Кристине достаточно близко, но тем не менее она уловила его приближение и опять улизнула. Это разозлило Молотова, но он не оставлял попыток поймать ее. Как зверь выслеживал свою жертву, и она все больше теряла бдительность. Тимур раз за разом с улыбкой смотрел, как тревожно она оглядывается, совершенно не понимая, что ее беспокоит. Она не видела его, не слышала, но чувствовала и боялась. Новая разработка Артура должна была вернуть его к прежней жизни, без охоты на сероглазую лань. Должна была уничтожить привязку к Кристине. Когда парень подошел к Молотову со шприцом в руке, тот сорвался с места и, заломив ему руку, ввел приготовленную сыворотку Артуру. «Ты чего?» – обиженно удивился юноша, а Тимур отпустил его, рассматривая свои руки. «Ты ошибся», – произнес он. «Это не помогло бы». Сердце билось в груди от прилива адреналина. Опасность была так близка, не верилось, что парень хотел его убить, ведь Тимур впервые кому-то так доверился. «Нет, я все правильно рассчитал». Артур потирал место укола, обеспокоенно глядя на Тимура. «Все перепроверил, сверился с записями. Это бы помогло. Все строго вымерил. Клянусь. Это убило бы меня». Не согласился с ним Молотов. «Прости, я не хотел тебя убивать». «Убивать?» Удивился Артур, затем покачнулся, хватаясь рукой за кресло, на котором недавно сидел Тимур. «Оно не должно убивать!» «Ты ошибаешься, прости!» Сокрушенно шепнул Тимур в своей угасающей надежде. «Это был последний шанс измениться, стать человеком, но, видимо, процесс необратим, и осталось лишь одно — смириться с присутствием Кристины в его жизни». «Оно не должно убивать, это не яд!» Тихо шептал Артур, оседая на пол. «Я верю!» — отозвался Тимур. «Я же проверял на мышах!» Артур обернулся к клетке, где находились живые мыши, беспокойно шевелящие усиками, водящие носами по воздуху. «Просто увеличил дозу», — чуть слышно добавил он, жалобно глядя на Молотова. «Видимо, слишком увеличил. Я чувствую, когда мне грозит смертельная опасность. Прости». Ему было жаль парнишку, но он ничем не мог ему помочь, только устроить панику и вызвать скорую. И то после того, как Молотов уничтожил все данные о проекте, над которым Артур работал. Тимур нес на руках юношу, который цеплялся за его шею, пытаясь что-то сказать. «Скорее, вызовите скорую! Он что-то себе вколол и, кажется, умирает!» — кричал Тимур, спускаясь на первый этаж. Выбежав на улицу, он дождался скорой, передал им паренька, который захрипел, изо рта пошла пена. «Эпилепсия? Он болен?» — спрашивала его женщина-врач, а Тимур лишь пожимал плечами. Студенты высыпали на крыльцо, с любопытством глядя на суету вокруг кареты скорой помощи, образуя небольшую толпу. В ней блондин растворился, уходя прочь. Он знал, что парень умрет. Так говорили ему инстинкты. Что бы ни говорил Артур, но в шприце был яд. Вернувшись обратно в Междуреченск, где спряталась от него Кристина, Тимур вспомнил слова Артура. «Перед смертью. Она не должна его почувствовать. Он сможет поймать ее. если не будет спешить. А спешить стоило. В банде, в которой он занимал далеко не последнее место, затевалась выгодная афера. Тимур должен был поучаствовать в ней, но вспышки неконтролируемого гнева все чаще случались с ним. Порой в самый ответственный момент он начинал убивать тех, кто осмеливался перечить ему. От любого томного взгляда незнакомки он мог взбеситься, так как порочный огонь все больше погружал его в кошмар. Даже по ночам Кристина снилась ему, преследуя, как наваждение.